Кроме вооружения для ВВС СССР имелись заботы в гражданском секторе. Ко мне обратился министр сельского хозяйства Бенедиктов, которого я принял в Кремле. Товарищ Сталин, пришел просить вас о поддержке, сразу обратился с просьбой министр сельского хозяйства. Слушаю вас, товарищ Бенедиктов. В Грузии совхозы выращивают чай. Вы сами не раз пробовали такой напиток и оценили его по достоинству. Действительно хороший чай, Иван Александрович. Но в чем просьба, не пойму, спросил я. Чай был действительно хорош, на мой вкус не хуже индийского. Не сравнить с тем, что продавался в истории Павла Обухова в 70-х и 80-х годах. Это я успел заметить. Мы получаем частично по программе обмена за технику из Индии чай, в том числе. Я встречался с представителями индийской делегации. У них есть сорта, которые растут в горных районах. Эти сорта хорошо переносят краткосрочные холода. Индийцы готовы поставить нам саженцы зеленого и черного сортов чая. Хочу образовать колхозы в республиках, где климат позволит выращивать кустовой чай. И еще, не надо вкладывать средства в механизированную сборку. Ручная сборка позволяет не терять качество чая. Китайские товарищи тоже готовы командировать нам своих специалистов в такие колхозы. Видно было, что Бенедиктов действительно переживает за свое дело. Хорошо, Иван Александрович, подготовьте обращение в Политбюро и в Совет министров СССР, где укажите, в каких регионах будете развивать такие хозяйства. Я обязательно поддержу ваше обращение. В конце этого года планируется встреча с Мао Цзэдуном. Думаю, там будут разные представители во многих областях народного хозяйства. Я подниму этот вопрос на встрече, хотя лучше будет, если вы сами сможете пояснить представителям Китая о своих потребностях и предложениях, ответил я. Поговорили о подготовке к посевной, а в некоторых регионах она шла полным ходом, особенно о зерновых культурах. Дело в том, что я принял решение и убедил товарищей по партии, что Краснодарский край и Украина должны быть аграрным сектором. Там самые лучшие условия для выращивания зерновых культур. Необходимо только создать орошение на случай засушливых годов, как это произошло в 1946 году. Чтобы принимать единогласные решения, требовалось единство в Политбюро и Совете министров СССР. В прошлом году умер член Политбюро Андрей Александрович Жданов. Благо я подстраховался и ввел Василевского в ЦК КПСС еще в 1947 году. Потому особых трудностей не составило ввести Василевского в члены Политбюро. Партия по-прежнему имела решающую силу в управлении государством. Если поначалу я думал и искал способы отодвинуть КПСС от власти, то сейчас мнение немного изменил. Решения, принятые в Политбюро, здорово помогают проталкивать вопросы в Совете министров СССР и в Президиуме Верховного Совета СССР. Я постепенно готовил программу общей федерализации страны, но для начала требовалось сделать все республики автономными, лишить их возможности самостоятельности. На мой взгляд, самым идеальным будет то, если проведут референдумы в республиках, ну и вроде как народ изъявил свою волю влиться в состав РСФСР. А пока разбираемся с разными проблемами в экономике. Поступило предложение осваивать целину. По прошлой жизни Павла Обухова я много слышал рассказов от родителей об этом периоде. Имелись тогда плюсы и минусы. Вот и ломаю голову, как бы избежать минусов. Дал задание Бенедиктову и Лобанову подготовить проект и план освоения целинных земель. Косыгин, узнав об этом, внес свое предложение по такому вопросу, но озвучил пока только мне. Иосиф Виссарионович, прежде чем вкладывать немалые средства в целинные земли, надо попробовать профинансировать уже существующее хозяйство. У многих колхозов и совхозов вполне приличная база. Добавим им целинных земель, пусть начинают обрабатывать. При этом обязательно определить нерадивых хозяйственников, а то получать средства, но эффективно их использовать не смогут, пылко мне говорил мой заместитель по совету министров. Я уже говорил, что Косыгин мне нравился своим умом и сообразительностью. Я решил ему подбросить еще одну идею. Имелась у меня мысль попробовать дать развитие в Союзе фермерским хозяйствам. По сути, кто такие фермеры? Единоличники, да воины таких кулаками называли. Идеологически коммунисты боролись с ними, вплоть до радикальных мер. Но я считал, что найдутся крестьяне, которые захотят развивать фермерские хозяйства. Главное протолкнуть такую идею. Иосиф Виссарионович, возникает конфликт в идеологическом направлении. Одно время мы боролись с единоличниками, а сейчас партия поменяет курс. Нас могут не понять товарищи. Я мысленно улыбнулся, Косыгин отождествляет словом нас, меня и себя, пусть на уровне подсознания. Главное, что сам он не против такой идеи. Алексей Николаевич, на первый взгляд организация фермерских хозяйств выглядит, как пособничество мелкобуржуазным интересам. На самом деле это не так, я много думал о работах Маркса, а главное о научных трудах Ленина. Мир не стоит на месте, он развивается. Соответственно и мы должны реагировать на изменения мира. Что нам требуется в данный момент? Накормить народ нашей Родины. Безусловно, есть колхозы и совхозы, которые дают стране продукцию сельского хозяйства. Что будет, если мы допустим развитие фермерских хозяйств? Конкуренция или классовая борьба? Покажут себя фермеры с положительной стороны, значит мы заблуждались насчет единоличных хозяйств. Партия сделает выводы и исправит ошибки прошлых лет, именно так и рождается правильное решение. Кто не признает своих ошибок, то не может развиваться в будущем. Но есть и плюсы в развитии фермерских хозяйств. Фермеры будут платить арендные платежи за использование государственными землями, покупать у государства корма для животноводства, покупать топливо для техники, саму технику и запасные части. Товарооборот пойдет более активно, дал свое объяснение я. Я посмотрел вопросительно на Косыгина, и он меня не разочаровал. Создать фермерское хозяйство про принцип хозрасчета. Для начала несколько хозяйств в стране. Если опыт окажется положительным, то на хозрасчет можно переводить колхозы. Да и не только колхозы. Небольшие предприятия также можно попробовать. Что нам это даст? Покажет рентабельность или убыточность коллективов, сразу всплывет нерадивость руководителей. Бюджетные средства будет легче контролировать, начал рассуждать Косыгин. Наша беседа длилась более 3 часов. В конце разговора Косыгин сам вызвался подумать над экономической целесообразностью по поводу освоения целинных земель. Интерлюдия. Госконтроль СССР. Лев Михлис. Генерал-полковник Лев Захарович Михлис безмерно уважал Сталина и полностью поддерживал вождя в его начинаниях. По натуре Лев Захарович был честным человеком, он не стремился к накопительству богатства, полностью отдавая себя работе. Когда Сталин предложил ему возглавить государственный контроль, Михлис взялся за работу с присущим ему энтузиазмом. Кроме этого, Лев Захарович вошел в состав Политбюро, опять же с подачи Сталина. Как члену Политбюро Михлису поручили курировать партийный контроль. Что-что, а проводить проверки Лев Захарович умел. Тогда в 45-м Михлис начал работу руководителя с чистки кадров госконтроля. За год избавился от нерадивых сотрудников, а взяточники угодили под суд. Качество продукции или изделий стало не просто каким-то эфемерным звуком, а выполняемым требованием. По предложению Сталина в 46-м году Президиумом Совета Министров был принят знак качества СССР-78 с целью стимулирования повышения качества и эффективности общественного производства. По результатам госаттестации качества товаров, предприятия получали право маркировать свою продукцию государственным знаком качества СССР на срок от 2 до 3 лет. Решающее слово в этом вопросе оставалось именно за службой госконтроля. Ближе к лету 46-го года Сталин вызвал к себе Михлиса. «Лёва, хочу поручить тебе одного вполне перспективного человека. Он недавно назначен на должность руководителя отдела внешней политики ЦК. От него будет толк, но за ним следует присмотреть». Порой его заносит в философские размышления. «И кто это такой?» – спросил Лев Захарович. «Суслов. Партии такие люди нужны, но он порой консервативен в коммунистических идеях, как бы ни скатился до мечты о мировой революции. А мне бы не хотелось его лечить от этого, как Троцкого ледорубом 79. КХМ, да, всегда полезно заранее направить человека по правильному пути. Пусть поработает под твоим руководством», – закончив, Сталин улыбнулся в усы. Суслова перевели в госконтроль, где он поначалу занял должность начальника отдела. Михлису понравился кандидат, которого порекомендовал Сталин. Хотя на первых порах Суслов воспринял свое назначение, как понижение в политической карьере. Однако Михлис быстро вправил ему мозги 80. Лев Захарович умел это делать. За год, под присмотром Михлиса, Суслов достиг должности первого заместителя, а сам Лев Захарович был доволен работой своего подчиненного. В один из дней Михлис просматривал отчеты аналитического отдела, был такой в госконтроле с подачи Сталина, и обратил внимание на жалобы от руководителей колхозов и совхозов на плохое качество продукции тракторных заводов. Михлис недолго думал, кого бы направить во главе комиссии на заводы, решил, пусть едет Суслов. Вызвал к себе своего зама, когда тот вошел в кабинет, Михлис пододвинул ему пачку жалоб от колхозников. «Михаил Андреевич, вот тебе жалобы на плохое качество продукции, разберись с этим, собери комиссию, сам возглавишь ее, но не следует просто выезжать с проверкой. Сделай так, чтобы колхозники приехали получать свой товар по лимиту, тогда сможешь увидеть причины по факту, а заодно и разобраться, что к чему», – дал задание Лев Захарович. После ухода заместителя, Михлис подумал, что из Суслова выйдет очень неплохой преемник. Не зря Сталин говорил, что кадры следует растить заранее. Расположившись в своем кабинете, Суслов просмотрел документы, которые вручил ему Михлис. Здесь же имелся список заводов и очередность получения колхозами или совхозами техники. Суслов решил, что направить сотрудников в группы колхозников, получающих технику, будет самым верным, а точнее хитрым решением. В отделе сбыта завода ничего не заподозрит о проверке и проведут отпуск техники по обыкновенной процедуре. Первыми под проверку попали Харьковский тракторный завод и Тульский комбайновый завод «Сызрань-Сельмаш». В Харькове получали трактора два колхоза «Путь к коммунизму» и «Ленинец». На удивление заводского отдела сбыта представители колхозов решили завести трактора, прежде чем их начнут погрузку на железнодорожные платформы. 6 тракторов из 10 даже не завелись. Пригласили мастеров завода, те покопались в двигателях, но завели только 2 трактора, 4 оставались безмолвны к потугам заводчан. Последующее удивление представителей завода произошло тут же. Среди колхозников оказались 2 сотрудника госконтроля, которые незамедлительно составили акт о выявлении брака. Как ни уговаривало заводское начальство спустись все на тормозах, инспекторы госконтроля оказались непреклонны. Завод ожидала комплексная проверка. Примерно такая же картина случилась в Туле. Только из 15 комбайнов завелись лишь 3 двигателя. По результатам проверки на стол Суслову легла докладная с отчетом. А уже через неделю на заводы в Харьков и Тулу выехала комиссия для более широкой проверки, которая длилась по 2 недели на каждом из заводов. В Туле по результатам проверки выявили нерадивость рабочих, слабый контроль от ГК-20. Рабочих наказали, так как не усмотрели факта вредительства, водку уволили часть сотрудников. А директор завода и главный инженер схлопотали выговора по партийной линии, с предупреждением, что при повторных случаях разбирательства последуют в другом направлении. В Харькове все пошло по другому сценарию. Комиссия выявила брак в комплектующих запчастях, нерадивость рабочих и сменных мастеров, отсутствие контроля со стороны дирекции. Стали разбираться подробней, в результате пригласили представителей из прокураторов и МВД. Итогом проверки госконтроля стало выявление вредительства на представителей завода. Подозреваемых во вредительстве завели уголовные дела. Михлис был доволен работой своих подчиненных, так как считал, что нарушения всегда имеют место быть. И если нарушения не обнаружены, то значит его министерство работало плохо и невнимательно. Декабрь 1949 год. Москва. Иосиф Сталин. Перед праздником Нового года я вспоминал прошедший год и достижения советского народа. Именно так, чтобы я смог сделать в одиночку, энтузиазм и рвение чего-то добиться для страны, рождали рекорды в этом времени этих стойких людей. Я только здесь понял, что такую страшную войну мог выиграть только такой народ. Народ, верящий в светлое будущее. В моей истории, Павла Обухова, правители обманули свой народ. Никакого светлого будущего не произошло. Просто плавно перетекли в капитализм, а здесь и сейчас совсем другой настрой у людей. Гвозди бы делать из таких людей, но начну по порядку. Я тщательно следил за своим здоровьем, жил в основном на даче в Кунцево, там имелась возможность в стороне от посторонних глаз проводить легкие тренировки, ну или просто физкультурные занятия. По утрам я бегать на начал, зато ходил быстрой ходьбой, а после сразу 40-минутная разминка. Кроме этого, начал посещать тир. В одном из помещений нижнего бункера дачи такой сделали. Мое здоровье улучшилось, как и обещали на небесах. Лет на 5, а может больше, стал выглядеть моложе. Первым такой эффект заметил Власик, естественно сразу мне сообщил о так факте. Пришлось завести на даче специалиста по косметике, который методами макияжа старил мой внешний образ. Единственное, что окончательно не восстанавливалось, это рука. Как была чуть короче другой, так и осталась, хотя сгибалась лучше и перестала усыхать. Еще я заметил, что у меня пропала утомляемость, спал я часов по 5, а то и по 4. Но бодрость тела не покидала мое, точнее тело Сталина. Приходилось много работать, чтобы разбираться в вопросах развития страны. Не скажу, что я как всезнайка знал ответы на все вопросы, нет, конечно, но вот подбирать кадры получалось. Мои прогулки по Москве начали приносить результаты, ведь я не просто гулял по улицам столицы под неусыпным оком охраны, я говорил с людьми о их личной жизни, о том, что они думают о стройках страны и прочее. Такое поведение начало приносить мне бешеную популярность у простого народа. Постепенно я стал посещать другие города, съездил в Ленинград, в Киев, в Сталинград, в Минск, в Одессу и в Севастополь. В планах было посещать и другие города, а также объекты нового строительства. Мой рейтинг среди народа рос не по дням, а по часам. Люди уверились в том, что можно лично рассказать вождю о своих личных нуждах, а Сталин не откажет, он разберется и восстановит справедливость. Скажу честно, имели место быть попытки покушения, но служба Судоплатова справилась на отлично, я о таком факте узнал только из последующего доклада, а во время встречи с простыми людьми даже не заметил. В Одессе посетил строительство нового НПЗ, график выполнения работ мне понравился, хорошими темпами двигаются товарищи. Поговорил с рабочими на строительстве, что помогло выявить некоторых нерадивых начальников. Естественно, позже получили втык начальник УНФТ Украины и начальник управления госконтроля по Украинской ССР. Кто-то даже попал под следствие, они только потеряли свои должности. Посещая Одессу, я узнал об отсутствии преступности в городе, как минимум о явной, точнее видимой. Город вычистили самыми радикальными методами, что очень нравилось жителям Одессы. Ведь теперь почти не имелось случаев грабежа прохожих по ночам. Во время борьбы с преступностью в первые годы своего проживания здесь, под моим давлением приняли поправки в Уголовный кодекс. Сейчас не просто давали сроки гораздо выше, чем ранее. Например, за убийство во время грабежа статья предусматривала от 25 лет до 30 или смертная казнь через расстрел. Я откровенно не верил в то, что закоренелых преступников можно исправить в лагерях или зонах. Использовать преступника можно, но не исправить. Особенно это касалось рецидивистов и разных авторитетных воров. Воров в законе вообще старались не брать живыми при аресте. Можно ли уменьшить преступность в стране? Я считаю, можно, если не заниматься крикливой демократической болтовней. Искоренить совсем, скорее всего, нельзя. В человеческой сущности заложено что-то такое, что нет-нет да и толкает нормального человека на преступление. Очень активно велась идеологическая пропаганда с молодежью. Я планировал вытравить из подрастающего поколения всю блатную романтику, так как нет там никакой романтики, и быть не может. Такие вопросы были возложены на отдел пропаганды ЦК КПСС и ЦК Комсомола. Открывались новые училища по профессиональному образованию, а также курсы на заводах. Зарплата рабочих превышала зарплату чиновников младшего или среднего звена. В стране в 46-м и в 47-м годах не случился голод, а потому отсутствовала озлобленность людей. В 48-м году урожай зерновых собрали на 30 миллионов тонн больше, чем в довоенные годы, и мы возобновили экспорт зерна. Появилась дополнительная валюта, которую я сразу использовал в развитии электроники и электротехники. Игорь Васильевич Курчатов и Анатолий Петрович Александров возглавили разработку ядерной энергетики в СССР, которая была необходима для народного хозяйства. Берия по-прежнему оставался руководителем новых технологий и атомных проектов. В Ленинградской области к концу этого года произойдет запуск завода минеральных удобрений. В последующие годы удобрения позволит увеличить урожайность в сельском хозяйстве, а главное, мощности завода позволит работать на экспорт продукции, а это вновь валютные пополнения бюджета. Летом этого года Никита Хрущев собрал в Таджикистане народный референдум. Вопрос стоял о входе Республики Таджикистан в состав РСФСР, уже как автономного округа. Сразу был упразднен Верховный Совет Таджикской ССР, в том числе упразднили ЦК Таджикской Компартии. Освободилась уйма чиновников, которых безусловно следовало куда-то пристроить. Я даже немного удивился, что Хрущев так быстро подготовил переход к автономии. Первый опыт такого образа во внутренней политике прошел успешно, так что в составе Советского Союза на одну республику стало меньше. А я планировал все республики сделать автономными, точнее не все. Белоруссию, Украину и Казахстан будем дробить на субъекты федерации, как только они через референдум народа войдут в состав РСФСР. Но это только мои планы, от которых я, возможно, откажусь, если не увижу эффективности данного действия. В связи с этим я начал рокировку на постах глав Республик Союза, министра электростанции и электропромышленности СССР Первухина Михаила Георгиевича. Пост министра он получил в прошлом году, ввели в состав ЦК КПСС. Мне были необходимы новые кадры в высшем руководстве СССР. Хрущева я вернул на Украину. Перед ним стояла задача не просто сделать Украину автономной республикой, а по возможности разбить на субъекты федерации. Вместо него в Таджикской автономной республике занял пост Николай Иванович Гусаров. До этого Гусаров занимал пост один госсекретаря Компартии Белоруссии. Понятно, что Гусаров был недоволен, но сам подставился. По докладам компетентных служб неправильно относился к критике компетентных органов, неверно докладывал о делах в ЦК КПСС. В общем, грехов набрали и отправили руководить Таджикистаном. Перед этим я с ним лично провел беседу и предупредил, что во второй раз ошибок не прощу. Вместо Гусарова на пост руководителя Белоруссии вернули Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, он уже имел опыт. Руководил Белоруссией до 1947 года. А вот к Пономаренко я приставил Машерова Петра Семеновича помощником. Пусть набирается опыта, так как у меня на него большие планы. Я вызвал Пономаренко в Кремль, где и состоялась душещипательная беседа. Пантелеймон Кондратьевич, перед вами стоит нетривиальная задача. С опытом Республики Таджикистан по переходу в автономный округ вы уже ознакомились? Задал я важный вопрос. Да, товарищ Сталин, республика получила статус автономии и вошла в состав РСФСР, тут же ответил Пономаренко. Понимаете, товарищ Пономаренко, для чего это делается? Задал я следующий вопрос. Пономаренко молчал примерно минуту, видимо, размышлял, какой дать ответ. Я его не торопил, встал и отошел к окну, разглядывая улицу, ждал. Думаю, товарищ Сталин, автономным округом управлять будет проще, осторожно ответил Пономаренко. Ай! Какой молодец, я мысленно поставил галочку в уме, мужик-то сообразительный, совершенно верно, Пантелеймон Кондратьевич, я нисколько не сомневался в вашей сообразительности, ваша задача сделать то же самое в Беларуси, подготовьте референдум, предварительно следует провести пропаганду, чтобы люди поняли, что они выиграют от новых преобразований, есть мнение товарищей, что единой страной не только управлять легче, но и народ начнет чувствовать себя одной семьей. А это очень важно, когда наше социалистическое государство со всех сторон окружают враги или недоброжелатели. Деление народа по национальному признаку ошибочно. В нашей стране есть просто советский гражданин. Думаю, так будет правильно. Проявите себя, товарищ Пономаренко, а партия вас не забудет. Закончил я речь немного пафосно. Следующая фигура из молодых у меня на примете Шелепин. В этом году его выбрали одним секретарем ЦК ВЛКСМ, он из шустрых комсомольцев, но пока прозвище «Железный Шурик» не заработал. Я отправил его на Украину, помощником Хрущева. У Никиты есть чему поучиться, на самом деле Хрущ достаточно резкий мужик. На Украине справится, нет у них другого выхода. Юрия Владимировича Андропова я вызвал в Кремль. Я помнил его, по прошлой жизни Павла Обухова, как председателя КГБ. Кое-что читал про этого человека. Он был вполне подконтролен Брежневу, а значит сможет работать под моим руководством. Сейчас Андропов работает главным секретарем в Карело-Финской ССР. А значит есть опыт, мужик он решительный. Почему бы не попробовать его на Казахстане? Что и было сделано после совещания в Политбюро. Поначалу соратники по партии ворчали, мол молодой и все такое, но я настоял. А к мнению товарища Сталина прислушиваются. Из молодых политиков я помнил Семичастного, он сейчас один из секретарь ЦК ЛКСМ Украины. Его следовало куда-то пристроить помощником, так как руководить партийной структурой у него опыта пока нет. Сначала хотел пристроить к Куприянову Геннадию Николаевичу, одному секретарю ЦК КПСС КФССР. Вызвал Куприянова на разговор в Кремль. Поговорили. Мне Куприянов понравился. На него пытался наезжать Маленков, но я прекратил попытки новых репрессий. Куприянов добивался наград для подпольщиков, а такая инициатива достойна уважения. Поставил перед ним конкретную задачу. Он должен за год подготовить референдум, перевести республику в автономию, а заодно переименовать Карело-Финскую ССР в Карельский автономный округ. Надо отдать должное, что Куприянов не спорил и согласился с моими доводами. Семичастный назначен к Куприянову помощником. В это же время я вызвал всех одинных секретарей КПСС Прибалтики. В данное время в Эстонской ССР руководил Пял Эдуард Николаевич, Литовская ССР – Антанас Юазович Сничкус, Латвийская ССР – Ян Эдуардович Калнберзинь. Все они коммунисты со стажем, абсолютно лояльны к КПСС. Перед ними поставлена задача перевести республики в автономные, а следующим шагом возможно и объединение в Республику Прибалтика, хотя лично я не настаивал. Оставались республики Кавказа и часть республик в Азии. С Молдавией вопрос решался быстро. Сейчас там работал в должности один госсекретаря Компартии Николай Григорьевич Коваль, он поддерживал мою идею о переводе Молдавии в автономию, даже пообещал провести референдум в течение 6 месяцев. С Арменией вопрос решался достаточно легко. Григорий Артемьевич Арутинов, в данный момент он находился на должности один госсекретаря Компартии Армении, мою идею поддержал и взял обязательство к середине 50-го года провести референдум. В этой истории не случилось репрессий с выселением неблагонадежных людей в Алтайский край, что произошло в другой истории, где я был личностью Павла Обухова, так что я мог спокойно рассчитывать на лояльность товарищей из Армении. С Грузией вопрос решился еще проще, чем с Арменией. Кандид Несторович Чарквиани, один и секретарь компартии, можно сказать, принял мое решение к исполнению, без лишних вопросов. Я правильно сделал, что не стал прессовать Берию, а выказал доверие ему. Возможно, это тоже сыграло роль на лояльность грузинских товарищей. Решить вопрос оставалось с Азербайджаном и республиками Азии. Вызвал один госсекретаря Азербайджана, там работал Мир Джафар Багиров. Я думал, какой составить с ним разговор, но вмешался случай. Сам я не все помнил из жизни Сталина, а его память не всегда давала подсказки. Однако Багиров перед посещением Кремля встретился с Берией, оказалось, что они давно дружат. Кроме того, Багиров принимал активное участие в репрессиях 37-го года в своей республике. Я поставил себе на заметку разобраться в делах репрессированных. А сейчас можно было использовать Багирова в своих целях. Наверняка Берия подготовил Багирова, потому наш разговор прошел гладко. Багиров взялся решить вопрос за полгода. В Узбекской ССР на должности руководителя находился Амин Эрматович Ниязов. Я вызвал его в Москву и подробно пояснил, что от него требуется провести референдум, ну и получить согласие народа на автономную республику. Ниязов оказался покладистым, не возражал, пообещал за полгода управиться. Следующим на мой вызов прибыл один и секретарь Компартии Киргизии Николай Семенович Боголюбов. Мое предложение воспринял адекватно. Киргизия статус союзной республики имела недолго, с 36-го года, так что Боголюбов согласился с моим предложением и отбыл исполнять то, что от него требовали товарищи по партии и товарищ Сталин. Оставалась Туркменская ССР. Сначала я думал направить в Туркмению варяга 81, но вызвав к себе руководителя компартии, а там сейчас работал Шаджа Батырович Батыров, отказался от идеи замены руководителя. Батыров и сам справится с тем, что ему поручено. Пока велись разговоры с руководителями республик, я размышлял о судьбе Брежнева. Я не считал Леонида Ильича плохим человеком. Хотя в прошлой жизни Павла Обухова, правление Брежнева называли застоем 82, назвать те времена плохими язык не повернется. Тем не менее Брежнев пришел к власти в свое время путем политического переворота. А с человеком, имеющим такие замашки и жаждой к власти, нужно быть крайне осторожным. Потому я решил использовать Леонида Ильича в промышленности. В данный момент Брежнев работает в Днепропетровске одним секретарем обкома партии, наверняка не помышляет о захвате власти в СССР, а если и помышляет, то тайно, так как никто об этом пока не знает. Однако Брежнев много делает для восстановления черной металлургии в области. В работе он достаточно деятельный, потому я решил поставить его пока в резерв. Разберемся с составом СССР, потом можно подумать, куда деятельного Леню пристроить, но точно не во властные структуры. Не следует соблазнять хорошего человека властью. Тем временем приближался конец 1949 года. На это время была запланирована встреча Мао Цзэдуна и меня, то есть Сталина. Я собирал информацию о руководителе Китая. Меня нисколько не тревожило то, что Мао Цзэдун во многом исповедует мелкобуржуазную и крестьянскую идеологию. Хотя многим моим товарищам в ЦК КПСС такое не нравилось. Мне нашептывали в уши, что более желательным и надежным партнером будет Ван Мин, который является руководителем делегации Компартии Китая в Коминтерне. Для меня такой аргумент не показатель. Во-первых, я знал из будущего, что Мао прижмет к ногтю всех своих соперников. Во-вторых, я до сих пор не определился со своим отношением к самому Коминтерну. Идея мировой революции мне точно не нравится, хотя пользоваться услугами Коминтерна никто не мешает. О Мао Цзэдуне я читал донесения дипломатов и представителей Компартии Китая. Еще до встречи составил предварительное мнение о нем. Читал материалы и о Ван Мине. До встречи с Мао, я пришел к выводу, чтобы поставить во главе Китая Ваня Мина, следует проводить ликвидацию Мао Цзэдуна. Мао однозначно личность более сильная, в политической борьбе Ван Мин наверняка проиграет. В середине декабря 1949 года встреча руководителей СССР и Китая состоялась. На этой встрече я не выставлял себя старшим братом, хотя мне советовали так себя вести. Ведь в России революция произошла ранее, а значит имелся больший опыт строительства социализма. Я вас умоляю, я, например, не считал, что в СССР построен социализм. К победе социализма еще топать и топать, как в позе сутулой собаки. А коммунизм вообще считаю утопией 83, но пока об этом вслух и громко не высказываюсь. Не пришло время, чтобы о таком можно было говорить вслух. Но вернемся к встрече с китайским лидером. На первой встрече я рассматривал Мао с интересом. Ростом он не выше меня, ну естественно Сталина. Лицо типично китайское, круглое, темные волосы зачесаны назад, крупная залысина. Немного полноват, хотя жирным я бы его не назвал. В общем, не худышка, улыбка до ушей. Я в прошлой жизни, будучи Павлом Обуховым, имел дела с китайцами, особенно когда стал обеспеченным бизнесменом. За все время общения с китайцами я пришел к одному выводу. Китайцы всегда смотрят вперед на несколько лет, а то и не на один десяток. Как бы они ни улыбались, будут гнуть всегда одну и ту же линию. Вот и Мао такой. От него прозвучал вопрос о развитии у нас кооперативов, которые по сути являются частным бизнесом. В глазах коммунистов мелкая буржуазия. Вроде как укладывается в догмы строителей коммунизма такое решение по кооперативам. Я улыбнулся, отвечать не стал, а дал слово Молотову. Мы с ним обговаривали возможные вопросы. Над таким решением долго думали, считали экономическую целесообразность. Газплан не может быстро реагировать на рыночный спрос у населения, а кооперативы делают это быстро. Налогообложение достаточно простое. Плюс такие кооперативы платят аренду за землю или за помещение. В результате поступления в бюджет увеличились, коротко ответил Молотов, он тоже присутствовал на встрече. На встрече говорили о разном, о развитии Китая и СССР, о дружбе и взаимопомощи, в общем обычная дипломатическая болтовня. Серьезные разговоры начались, когда мы с Мао остались один на один, если не считать переводчиков. Здесь я немного схитрил, когда готовились к встрече. Я дал задание найти переводчика, знающего грузинский и китайский. Вдруг я захочу что-то сказать, чтобы Мао не понял, они тоже могут говорить на каком-нибудь диалекте, и мы их не поймем, так что все взаимно. Мао интересовало, готов ли Советский Союз оказывать помощь революционному Китаю. Конечно, готов, но за определенные дивиденды. Мы с удовольствием возьмем плату работы китайских рабочих, можно ресурсами, руда, металлы, серебро, свинец, редкоземельные металлы и так далее. Готовы помочь специалистами, как военными, так и гражданскими. С превеликим удовольствием продадим танки, пушки и стрелковое вооружение, только не забывайте о расчетах. Что точно не будем делать, это воевать за китайский народ. Но при возникновении внешней угрозы Советский Союз обязательно вмешается. Разговор длился более 3 часов. Не знаю, чего добивался Мао, но я сделал свои выводы. Кроме этого, я знал будущее, пусть в параллельном мире, но знал. От Мао точно будут проблемы, со временем он будет чувствовать себя императором или что-то в этом роде. С посольством приезжал Ван Мин, которого Мао старательно задвигает на задний план. Но наше условие было таково, что Ван Мин должен посетить СССР. Я, правда, с ним не встретился, зато это сделал Косыгин. Ван Мину намекнули, что СССР готов поддержать его, если таковое потребуется. Посольство пробыло 7 дней и отправились обратно в свой Китай. Ну а я сразу вызвал к себе Судоплатова. Для нас Мао не особо интересен, думаю, что от него в будущем будут проблемы. Павел Анатольевич, за сколько сможешь подготовить операцию по ликвидации? Но там наших ушей торчать не должно, пусть это будет Гоминьдан 84. Судоплатов молчал, А я не торопил. Есть такие кандидаты. Чистые китайцы на нашу территорию попали еще при царе. Один из них работает на мое ведомство. Не помешает ему пройти подготовку в тренировочном лагере, ну и продумать саму операцию. Поговорю с внешней разведкой, может они что-то добавят, ответил Судоплатов. Почему я принял решение о ликвидации Мао Цзэдуна? От него будут проблемы в будущем, в этом нет никаких сомнений. К тому же он доведет Китай до кризиса. А мне нужен надежный сосед и партнер. Будем делать ставку на Ван Мина, он более управляем. Интерлюдия. Город Ханчжоу. Капитан Ван Юнь. Семья Ван Юнь бежала из Китая задолго до рождения Вана. Поселились в тайге Приамурья. Отец Вана, Чжан Ли, занимался охотой и сбором корня женьшень. Мать Айминь разбиралась в лечебных травах, потому им не составило труда устроиться в 20 верстах от казачьей станицы. Постепенно русские привыкли к пришедшей семье китайцев, которые так и жили на лесной заимке. Ван Юнь был последним ребенком в семье, где кроме него были два брата и две сестры. В России произошла революция, но жизнь китайской семьи он почти не задела. Отец продолжал с сыновьями промышлять охотой, а мать собирала травы, долечила русских, когда к ним обращались. Вану даже довелось учиться в русской школе целых 5 лет. Когда началась война с фашизмом, Вану исполнилось 17. По достижению совершеннолетия по законам новой власти Ван поехал в районный центр и попросился на фронт добровольцем. Его взяли в пехотный полк, а через 3 месяца Ван стал снайпером. Судоплатов приметил китайца в конце 42-го года. Судьба Вана сделала крутой поворот. Он прошел специальную подготовку и стал бойцом отряда под командованием Судоплатова. Начиная с 47-го года Ван Юнь работал инструктором в одном из лагерей подготовки снайперов, а попутно изучал английский язык. Смышленый китаец понимал, что изучение английского языка не ради забавы, а значит его ждет какое-то задание. Капитан Ван Юнь не удивился, когда его вызвал в Москву генерал-полковник Судоплатов. «Засиделся ты, Ваня, в инструкторах, пора снова в строй», такими словами встретил генерал Судоплатов. Ван Юнь улыбнулся, он был рад видеть своего командира, с которым не раз бывал во вражеских тылах. Судоплатов тем временем продолжил. «Как у тебя с английским?» – спросил Судоплатов. «Хорошо, товарищ генерал-полковник», – Ван Юнь произнес несколько фраз на английском. «Понятно, образовалась командировка в Китай. Поедешь, посмотришь на родину предков. Нужные документы тебе приготовит. Обоснуешься возле городка Ханчжоу, твоя роль торговца лекарственными травами, насколько помню, ты в них разбираешься. Время на внедрение не больше 3-5 месяцев, вот твоя цель». С последними словами Судоплатов положил фотографию Мао Цзэдуна на стол. Капитан Ван Юнь кивнул, взял фотографию и минут 5 всматривался в изображение. Вновь кивнул и подал фотографию обратно генералу. Через 2 недели капитана переправили в Китай. Никто не обратил внимания на продавца лекарственных трав, который появился в пригороде Ханчжоу. С виду обыкновенный оборванец, старенькая одежда с заплатами, шляпа на голове, давно не стриженные волосы, морщинистая кожа на лице и на руках. Никто и не мог помыслить, что продавец смазывает травяным раствором свою кожу, чтобы она была морщинистая и имела сероватый оттенок. 3 месяца продавец травами отирался в городе и окрестностях. Тем временем Ван, а это был именно он, наблюдал за дачей лидера китайских коммунистов, которая находилась на берегу озера Сиху. Несколько раз Ван наблюдал, как Мая выходит на берег озера, любуясь красотами природы. Ван Юнь подобрал место, откуда надо будет сделать выстрел. Как специалист высокого класса в снайперском искусстве, он знал, что выстрел должен быть один, иначе ему не удастся уйти. У лидера коммунистов вполне серьезная охрана, потому Ван начал готовить пути отхода заранее. Подобран образ молодого парня, последователя революции, одежда и книги, которые покажут, что он готовится стать учителем. 4 раза Ван смотрел через прицел винтовки на Мая, но выстрела не делал, считал, что может промахнуться. В конце марта возможность предоставилась в 5-й раз. Ван решил не откладывать, хотя понимал, что придется стрелять на расстоянии чуть больше километра. Как только Мао Цзэдун появился у самой кромки воды озера Сиху, прозвучал выстрел. Пуля из винтовки калибром 7,62 мм, которая была изготовлена в царской России, оборвала жизнь лидера коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна, попав ему в голову. На месте выстрела охрана нашла винтовку и листовку от партии Гоминьдан, в которой напечатан призыв борьбы с коммунистами. К Как ни старались охранники и военные, стрелка поймать не удалось, а через два месяца в СССР капитану Ван Юнь указом Президиума Совета Министров СССР было присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. Глава 4. Осень 1950 год. Москва. Иосиф Сталин. Прошло 5 лет, как я попал в тело Сталина. Непростая пятилетка. Однако мне уже было чем гордиться, хотя бы перед собой. Активно развивалось сельское хозяйство. В этом году из Грузии отправили партию чая на экспорт, пока в Восточную Европу. Сделали красивую упаковку и на ней написали рекламный слоган «Высокогорный чай для тех, кто любит жизнь». Ну а что, в Грузии горы есть? Есть. Горы высокие? Высокие, значит и чай высокогорный. Кроме Грузии чай начали выращивать в большинстве республик на Кавказе. А сейчас добавится чай из Китая, работы в этом направлении ведутся. Активно проводится селекция зерновых. Урожайность высокая. В этом году увеличим экспорт зерна. В Уфе открылось большое хозяйство по разведению племенных пород рогатого скота. С 50-го года начали поставлять в совхозы и колхозы. Фермерские кооперативы закупают за свой счет, либо их кредитует Газбанк. Замечу, кредит беспроцентный. Под Ленинградом построили и весной этого года запустили ферму по разведению кроликов. Активно запускаются птицефабрики. Я проверял, уже весной этого года в магазинах в продаже нормальная курица, а не какая-то синюшная птица, непонятного происхождения. В крупных городах, областных центрах строятся или построены консервные заводы. Кроме этого, заложено строительство новых складов глубокой заморозки, это для газрезерва. Я выяснил, что до войны в СССР выращивали сою и имелось производство продуктов. Посовещавшись с товарищами по партии, производство соевых продуктов возобновили. В мясные продукты, конечно, добавляли, в сосиски, в колбасу и в прочие изделия, но, кроме этого, наладили выпуск из сои из 26 наименований. О некоторых я даже не слышал в прошлой жизни Павла Обухова. Я вызвал к себе Павлова, он в министрах с 49-го года. Поговорили о соевых бобах. До Первой мировой войны, товарищ Сталин, царская Россия была ведущим поставщиком сои в Европу. Думаю, нам не стоит упускать такую возможность занять лидирующее место в поставщиках этого продукта, докладывал мне Дмитрий Васильевич. Я не возражал, так как совсем не понимал ничего в производстве продукции из сои, но не спорил. Торговать продукцией всегда лучше, чем сидеть на нефтяной игле. В районах Сибири и Дальнего Востока активно ведется сбор клюквы, брусники и кедровых орехов. Из кедрача давит масло, которое пользуется хорошим спросом. Организованы кооперативные артели, а государство закупает продукцию у них, затем отправляют часть на внутренний рынок, а часть на экспорт. В Прибалтике полным ходом идет модернизация старых рыбзаводов и строительство новых. Поставлена задача выращивать семгу и форель искусственным способом. В Волжском бассейне запускаются рыбзаводы по выращиванию стерляди, осетра и белуги. Борьбу с браконьерством я поручил МГБ и МВД. Статья за браконьерство изменена на расстрельную, в случаях, когда наносит вред государственным ресурсам. Весной этого года подвели под расстрел более двух десятков человек. Вызвал к себе Ишкова, он сейчас министр рыбной промышленности в Союзе. Поговорили о искусственном разведении рыбы, но министр, получив возможность попасть ко мне, использовал такой момент. Товарищ Сталин, есть просьба к вам поддержать запрос нашей промышленности в производстве рефрижераторного флота и крупнотоннажного транспортного флота, а еще пора строить плавбазы 85, эмоционально рассказывал Ишков. Что такое плавбазы, я примерно знал, но в военном направлении. Плавбазы, переспросил я, именно. На таких плавбазах можно располагать перерабатывающие заводы. Траулеры 86 после лова не двигаются к берегу, а сдают продукцию на плавбазу. Там биосырье перерабатывают, если надо консервируют, а рефрижераторы забирают готовую продукцию. Таким способом мы поднимем производительность рыболовного флота. А говорить про то, что наши деликатесы имеют большой спрос во всех странах, я и говорить не буду. Согласен. Александр Акимович, подготовьте доклад на ближайшие собрания Совета Министров, я вас обязательно поддержу, дал я свое согласие. Ишков ушел от меня довольный. Хрущ со своей кукурузой здесь проявился. Он сейчас руководит Украиной, попытался увеличить посевные площади кукурузы. Пришлось Никиту придержать, дать направление, что есть свободные площади, вот там пусть и садит. Как я уже говорил, в планах Украину сделать аграрным регионом. Разведением картофеля сейчас занялись не и опытные хозяйства. Почему так? Все просто, в войну в западные районы Украины и Белоруссии попал колорадский жук, ужасный вредитель для хозяйств, занимающихся разведением картофеля. Уже выведены новые сорта картофеля, устойчивые к колорадскому жуку. Строжайше запрещено завозить картофель из этих регионов в другие, о чем было объявлено всему населению. Я надеялся, что постепенно избавимся от колорадского жука. Мне докладывали, что здорово развиваются мелкие кооперативы. Пример, торговали бабки и тетки семечками на базарах, кто-то им подсказал, организовались, стали семечки в упаковку фасовать и сдавать в магазины, на реализацию. Нет, торговать на рынках бабкам не запрещали, плати за торговое место и продавай сколько угодно. Но тем не менее такие малые предприятия стали образовываться. Для малых предприятий утвердили вмененный налог, который получил название патент. Заплати налог и торгуй на здоровье. Поступления в бюджет увеличивались с каждым годом. Не скажу, что все приходилось толкать только мне. В Союзе хватало умных людей в руководстве. Порой я просто корректировал направление. Например, большие поставки экспорта продуктов шли в Восточную Европу, в том числе в ФРГ-87 и ГДР-88. ГДР стала одним из самых надежных партнеров в Европе для СССР. Весной этого года от правительства СССР выражали Китайской Народной Республике сочувствие по поводу утраты активного борца за светлое будущее и коммуниста Мао Цзэдуна. Скоропостижно скончался Мао, так и не став великим кормчим Китая, не пережил попавшую пулю в голову. Я в том числе соболезновал китайским товарищам. Честно говоря, меня совсем не мучила совесть о том, что я приложил к этому руку. Мао мог привести свою страну в глубокий кризис, да еще и нам бы крови попортил. Всех причастных в операции по ликвидации Мао Цзэдуна наградили, а прямой участник получил звание Героя Советского Союза. Началась плотная работа с новым руководителем Компартии Китая, им стал Ван Мин. Вполне адекватный китаец, с ним можно дела делать. Как и обещали в договоре о сотрудничестве между СССР и Китаем, отправили советников по военному делу, инженерный состав и наладили поставки продукции, естественно, не бесплатно, частично путем обмена, продукция на рабочих из Китая. Мне понравилось, как быстро они работают. Гражданская война в Китае закончилась, сейчас самое время пользоваться тем, чтобы как можно плотнее войти в сам Китай, ну и заработать там, конечно же. К началу лета 1950 года во всех союзных республиках прошли народные референдумы, чего я, собственно, и ожидал. Правильно поданная информация, идеология и пропаганда дают нужный результат. Единогласное народное решение прошло на ура. Теперь в Советском Союзе отсутствуют республики, как самостоятельные единицы, зато появились автономные округа. Резко встал вопрос о поправках в Конституцию. Верховный Совет созывать не стали, решили на уровне Президиума Верховного Совета СССР. Теперь автономный округ не имеет права самостоятельно выйти из состава Союза, подчиняется центральной власти. Раз не стало союзных республик, встал вопрос о названии самого Союза. Как ни жаль было терять само понятие СССР, но изменения должны быть. Аббревиатура осталась СССР, только расшифровка читалась «Советский Союз Социалистической Республики». Попутно изменили статус автономных республик в составе РСФСР, а сама РСФСР была упразднена, теперь все республики именуются автономными округами. Кроме этого, я хотел внести изменения в управление областями и автономными областями и округами. Каждый край, область или округ должны возглавить губернаторы, а партийные руководители стать замполитами, то есть заместителями по политической части. Слово «губернатор» в глазах наших коммунистов старорежимное, так что пришлось побороться, чтобы утвердить такое решение. Главными моими козырями стало то, что теперь Москва управляет всем Советским Союзом, товарищам по партии понравилось. В РСФСР было 16 автономных республик, которые теперь стали автономными округами, 6 краевых субъектов, которые статус не поменяли, 49 областей, 5 автономных областей, 10 автономных округов, которые статус сохранили, итого 86 субъектов. В составе Украины находились 25 областей, которые перешли в Единый Советский Союз. Крым стал автономным округом за исключением Севастополя, Севастополь получил значение областного субъекта. Молдавия стала автономным округом со столицей округа в Кишиневе. В Белоруссии 6 областей, однако единогласным решением Белоруссии оставили статус автономного округа, Я спорить не стал. В состав Грузии входили три республики автономии: Абхазия, Аджаристан и Юго-Осетинская автономная область. Теперь Грузия – автономный округ, а Абхазия, Аджаристан и Юго-Осетинская область – отдельные субъекты Союза. При этом Абхазия и Аджаристан стали автономными областями. Армения получила статус автономного округа. Азербайджан получил статус автономного округа. Нагорный Карабах был автономной областью, только теперь получил отдельный статус. Нахичевань была республикой, стала автономной областью. Прибалтика получила статус автономных областей: Эстонская область, Латвийская и Литовская области, а Карелия стала автономным округом. Таджикистан стал автономным округом, как и Узбекистан с Киргизией и Туркменистаном. От Узбекистана выделили Каракалпакскую автономную область. Насчет Казахстана у меня имелось свое мнение. Сначала была мысль оставить его полностью автономным округом. Но ближе к решению, я решил, что некоторые области следует сделать самостоятельными, а именно Целиноградская, Семипалатинская, Уральская, Северо-Казахстанская, с центром в Петропавловске, Павлодарская, Кустанайская, Кокчетавская и Карагандинская. Остальные 10 областей вошли в состав Казахского автономного округа, со столицей в Алма-Ате. В итоге Советский Союз получил 116 субъектов. Были ли возражения? Были в Азербайджане. Но Багиров не стеснялся в репрессиях. Кого-то посадили, кого-то просто пожурили и пригрозили. Тем не менее восстание не произошло. Практически сразу назначили губернаторов. Ими стали один и секретари КПСС. Больше никаких движений я делать не стал. Нужно время, чтобы люди привыкли, а волнения некоторых чиновников утихли. В результате преобразования освобождалась огромная толпа чиновников, которым очень не хотелось покидать теплые места работы. С моей подачи была назначена аттестационная комиссия на предмет проверки профессиональных данных, а то развели во многих местах родственные связи. Особенно это касалось Кавказских республик и Азии. Аттестацию проходили все, начиная с районных руководителей. Кого аттестовали, тот получал должность. Ну а кто не тянул дальше чебана, тому предложили пойти поработать добровольно, пока за них это не сделали спецслужбы. Быстро подберут профессию в исправительно-трудовом лагере. Западные СМИ, естественно, шумели. В очередной раз товарища Сталина обзывали, ругали неприятными словами. Здесь повторять не буду, так как имею к телу Сталина непосредственное отношение. В ответ я политуправлению поставил задачу пояснить в советских газетах, а также за рубежом, о том, что в нашей стране демократию не зажимают, а проверяют на возможность правпригодности руководителей. В общем, они нам слово, а мы им в ответ два. Думаю, шумиха за полгода утихнет. Теперь я знал, что космодром Байконур строить будем, но только для запуска спутников. А основной начнем строить в Амурской области буквально со следующего года, даже название можно оставить из будущего, Восточный. Чтобы не превращать Семипалатинск в зоны особого ядерного заражения, в октябре 50-го года принято решение перенести полигон на острова Новая Земля. Внешняя политика вызывала беспокойство у меня. Я не хотел платить странам соцлагеря за дружбу, не будет из этого толка. Потому следовало смахнуть влиятельные фигуры с шахматной доски мировой политики. В связи с этим я вызвал к себе Судоплатова. Павел Анатольевич, какие результаты по работе с Ирой Черными Пантерами? Вопросами занимается в основном Кузнецов. Моя задача только диверсии в активной фазе. В Лондоне и в Вашингтоне мои люди с 47 года на местах освоились. Можем провести ликвидацию, если в этом есть необходимость, ответил Судоплатов. Великобритания играет свою игру со странами Европы, причем не стесняются настроить против нас страны, вставшие на путь социализма. Думаю, наступил момент, когда Черчилль должен уйти на покой. Что касается США, то Трумэн не прав в своих фобиях. Как думаешь, Павел Анатольевич, найдется среди черных пантер недовольный, который замахнется на президента? Задал я вопрос начальнику БГО. Такие люди есть. Ирландец, правда, проживает в США, но уже 2 года активный член ячейки ИРА. Среди чернокожих тоже есть один безумец, наверняка захочет прославить свое имя. Они не промахнутся, ведь мы их подстрахуем. Операция на местах будет носить кодовое название «Безумцы», если не будет возражений, загадочно произнес Судоплатов. Любопытное название. Возражений не будет. Пусть власти США и Великобритании поймают преступников, если не будет следа в нашу сторону. Все должно быть чисто выполнено. А к активной фазе беспорядков перейдем чуть позже, дал я разрешение на устранение. Насколько помню, из прошлой истории Павла Обухова, Сталин был противником устранять первых лиц государств. Но у меня-то воспитание совсем другое. Конец 20-го века и начало 21-го века добавляют в воспитание циничности. А я пока займусь политикой Восточной Европы, ну и внутренними вопросами. Интерлюдия. Лондон и Вашингтон. Операция «Безумцы». Соединенные Штаты Америки. Вашингтон. Хаким Али воевал в Европе с фашистами, был ранен, но вернулся домой. Когда забрали на войну, жена осталась беременной. Вернулся Хаким, а у него уже сын Джамал подрастает. После возвращения домой командир полка Стэнли Грин нашел ему работу в Вашингтоне. Работа престижная, садовником у самого президента Соединенных Штатов. В 47-м году познакомился с двумя белыми, похоже, эмигранты из Европы. Белые мужчины угостили Хакима стаканчиком виски, да не одним. Разговорились, парни вроде как тоже воевали против Гитлера. Дальше больше, пару раз в неделю белые парни угощали Хакима, не кривили рожи, что он чернокожий, относились как к равному. В один из вечеров предложили Хакиму попробовать себя на сопротивляемость к гипнозу. Попробовали, Хакиму показалось, что он не поддается внушению. А через полтора года вступил чернокожий ветеран в общество, которое боролось за права черных. Название хорошее придумали — «Черная пантера». Хаким нравилось слушать лекции проповедников, которые говорили, что чернокожие имеют такие же права, как белые. Однако работой в саду Белого дома Хаким дорожил, никогда не опаздывал, а если требовалось, то оставался до позднего вечера, к тому же платили очень хорошо. Прошло 5 лет, кроме сына Джамала появились девочка Аиша и маленький Рашид, которому в этом году исполнится 2 года. В январе Хаким поздно возвращался домой, мимо него проходила молодая белая женщина. Неожиданно девушка хлопнула по плечу Хакима и произнесла, глядя ему в глаза: «Безумец». Хаким удивился поведению женщины, но говорить ничего не стал. Придя домой, поужинал и лег спать. Ночью ему снились кошмары, будто Белый дом захватили немцы, и достойными американцами правит бывший фашист. В голове засела навязчивая идея уничтожить фашистов, тем самым освободить американский народ. Откуда-то он знал, что на окраине Вашингтона в старом сарае зарыта взрывчатка. Однако Хаким не мог вспомнить, когда он эту взрывчатку туда спрятал. Тем не менее он проверил тайник, обнаружил жилет, к которому пришиты бруски взрывчатки, все брусочки соединены проводами, в каждый воткнут взрыватель. В голове появилась очередная навязчивая идея – одеть жилет и подкараулить президента Трумэна. Все в округе думают, что это Трумэн, на самом деле под личиной президента притаился эсэсовец, избежавший наказания. На следующий день Хаким одел жилет на себя, а сверху натянул рабочий халат, в котором он работал. Никто не обратил внимания на входе в парк Белого дома, ведь Хаким работал 5 лет и ни единого замечания. В обед он увидел президента Трумэна, прогуливающегося по парку. Президент был не один, рядом с ним шел вице-президент Элбин Уильям Баркли. Трумэн и Баркли что-то обсуждали. Хаким нащупал в кармане пусковое устройство. Он неожиданно вышел из кустов перед президентом и вице-президентом. Те удивились. «Что случилось, Хаким?» – спросил Гарри Трумэн. Хаким с ненавистью посмотрел на фашистов, которые выдают себя за американцев. «Свободу Америке, свободу афроамериканцам!» – крикнул Хаким и нажал кнопку на пусковом устройстве. Раздался мощный взрыв, разорвавший тело Хакима в клочья. Взрывчатка была начинена поражающими элементами в виде металлических шариков от подшипников. От взрыва шарики разлетелись более чем на 50 метров, сокрушая все на своем пути. Гарри Трумэн и Элбин Уильям Баркли получили ранения, несовместимые с жизнью. Президент США и вице-президент скончались в течение 1 минуты. За пришествием в парке наблюдали в окно 2 белых мужчин, расстояние было приличным, но у мужчин имелась оптика. Я же говорил, что кодировка сработает, правда, пришлось раз в год обновлять ее. Что ни говори, а этот гипнотизер мастер своего дела. Не знаешь, откуда он? Спросил полковник Шмидт. Лишние знания, лишние печали. Главное, нам можно сниматься, ну и отсюда лучше быть подальше, сейчас такое начнется, ворчливо произнес майор Мартен. Второй мужик, что с президентом был незапланированная цель, но получилось даже лучше. Наши успеют Гувера убрать, или нет? Задумчиво спросил Шмидт.